Глава 6. Человек в холистическом подходе. Что есть человек? Все, что происходит в нашем теле, подчиняется некой системе. Для меня это неоспоримый факт. Говоря о здоровом подходе к жизни, о здоровье, необходимо, как и всегда, двигаться в русле формальной логики, изучать все последовательно. Поэтому перед тем, как говорить о здоровом или о больном человеке, необходимо определить, что такое человек. Тема довольно абстрактная, но имеет важное практическое значение. Мы можем пойти совершенно разными путями, и это приведет к разным результатам, если у нас с вами будет разное понимание того, что такое человек. То ли это мешок с органами, то ли душа с телом, а может быть, супернейрокомпьютер, который заранее запрограммирован на определенный сценарий. Эти понятия в какой-то степени считаются философскими, но их решение жизненно необходимо для целей познания нашей природы. Здесь впору вспомнить ранее упомянутого Томаса Куна с его трудами о значении парадигмы в науке. Так или иначе, мы принимаем какую-то парадигму, в рамках которой продолжаем свое движение. Все, о чем я говорю, основано на неких непреложных истинах, которые мы принимаем за аксиому. Так происходит в любой науке, иначе она не способна к развитию. Вспоминаем Аристотеля. Всякое доказательство рано или поздно восходит к некой недоказуемой истине. Те системы знания, которые я принимаю за жизнеспособные, основываются на том, что организм есть единая структура, объединяющая в себе три субстанции – тело, ум, дух. И они находятся в тесном и взаимообусловленном взаимодействии. Это в том числе подход, который исповедует моя любимая классическая гомеопатия. Я обучалась в Международной академии классической гомеопатии, и этот метод некогда покорил меня как пациента и ныне продолжает покорять как студентку прежде всего своей глубиной. Все те чудеса, о которых мы знаем в классической гомеопатии, возможно, не потому, что это Божье провидение. Это чудо возможно благодаря тому, как глубоко сумела гомеопатия заглянуть в суть человеческого существа. И для меня огромной честью будет познакомить вас с ней не только как с крайне эффективным, безопасным и экологичным методом поддержания и восстановления здоровья, но и как с гомеопатической философией, которая сделала возможным все впечатляющие клинические результаты, а также с теорией здоровья величайшего из гомеопатов-современников Джорджа Витулкаса. Итак, для того, чтобы определить, что такое человек в холистическом подходе, нужно раскрыть понятие жизненной силы. Жизненная сила – ключевое понятие гомеопатии, которое ввел в медицинскую науку величайший врач и ученый Самуэль Ганиман. Этот человек является основателем гомеопатической науки. Понятие жизненной силы является краеугольным камнем, на котором держится вся гомеопатическая наука, вся наука исцеления. Ганиман, автор книги «Органон врачебного искусства», в которой содержится теоретическая часть и огромное количество мудрости и глубины в понимании того, кем является человек, описал, что мы должны делать как целители, чтобы кого-то по-настоящему исцелить, что является лечением и здоровьем. Говоря о больном человеке, врач Аллапат не знает, что значит «больной». По его мнению, болезнь сводится к изменениям в тканях и органах, когда мы наблюдаем какую-то патологию. На самом деле все это результат. В современной физиологии нет учения о жизненной силе, а потому нет и основания, на которое можно опираться в работе. При изучении физиологии отрицается всякое внутреннее, что является первичным по отношению к внешнему. Но без признания жизненной силы не может быть ни причины, ни какого-либо отношения между причиной и ее следствием. Огромное количество людей выглядят больными. Они чахлые, дохлые, с хроническими недомоганиями, с хроническими головными болями, у них нарушен сон, не работает кишечник, присутствует множество иных функциональных нарушений. Нет энергии, нет воли, нет желания жить. Врач Аллапат, осмотрев такого пациента, скажет: «У вас все хорошо, я все проверил, нет никаких болезней, взял анализ, вы здоровы». В то время как гомеопат испишет симптомами много страниц. Ему будет понятно, что уже сейчас человек болен, находится в дисбалансе, дисгармонии. И если оставить все как есть, состояние этого больного человека будет прогрессировать, а значит, проявятся признаки болезни. Дело в том, что люди опираются на разные критерии, когда говорят о здоровье и о болезни. Потом, когда проявления болезни локализуются в каком-то органе и тканевые изменения будут налицо, патологоанатом легко сможет обнаружить, чем болел человек. Но гомеопаты считают такой подход непоследовательным. Хочу отдельно отметить, что симптомы в гомеопатии не то же самое, что симптомы в аллопатии. В гомеопатии симптомом может являться все, что угодно, что характеризует личность на физическом, эмоциональном или ментальном уровне. И это не всегда патологические проявления. Гомеопатия в изучении человека берет в расчет не только патологию, но и все особенности, которые делают человека уникальным. Например, одинаково важным для врача будет и носовое кровотечение, и аллергия, и страсть к холодному, и боязнь собак. Мы же привыкли, что симптом в аллопатии – это патологические проявления, только они и интересуют доктора, потому что только с ними он и может работать. В этом суть аллопатического метода – бороться с проявлением болезни. Поэтому в будущем будьте аккуратны, употребляя термин «симптом», ибо в разных парадигмах он имеет разное значение. Потому совершенно абсурдно утверждать, что человек не болен, пока болезнь не локализована. Согласно аллопатическому методу, чтобы назначить лечение, нужно поставить диагноз. Звучит разумно. Но в большинстве случаев аллопатический диагноз невозможно поставить до тех пор, пока результаты болезни не сделают пациента неизлечимым. Смысл в том, что болен всегда человек. Здоровье нужно вернуть человеку, а не телу и не тканям. Органы – совокупность органов, не человек. Человек – его существо первично по отношению к тканям и органам. Движение от начала к концу – таков порядок развития болезни и таков же порядок лечения. От человека к его органам, а не наоборот. Болезнь не поразила бы ткани, не будь нарушено нечто первичное по отношению к телу, что и делает его больным. То, что порождает изменения, которые видны нашему глазу. Что же можно назвать в этом больном индивиде внутренним человеком? Подумаем, что мы наблюдаем, когда человек умирает? После смерти остается его тело, органы. Мы можем его вскрыть, осмотреть органы, потрогать, познать органами чувств и приборами. Человека уже нет, осталось только тело. Исходя из этого, логично заключить. То, что является человеком, уничтожается в момент его физической смерти. Допустим, перед нами труп, и, соответственно, нет того, что является человеком. Человек желает, видит, чувствует, выражает волю, а труп нет. Следовательно, то, что желает и понимает, уходит. Это и есть человек. Сочетание воли и разума и есть человек. Объединившись, они создают жизнь и деятельность, строят тело и являются причиной всего происходящего с ним. Когда в работе воли и разума есть порядок, мы наблюдаем здорового человека. Стоит вернуть человеку здоровье, к нему вернется гармония и в тканях, и в эмоциях, в разнообразных видах его деятельности. Единственный долг врача – привести в порядок внутренний строй человека, то есть союз его воли и разума. Тканевые изменения относятся к болезни, но они не есть болезнь, они ее результат и следствие. Самуэль Ганиман писал, что болезни нет, есть только больные люди. Не только гомеопатия рассматривает организм и среду как причину возникновения заболевания. Этот подход известен биологической науке в течение многих лет в числе биологических теорий болезней. Выделяют микробную теорию, связанную с именами Пастера и Бешама, согласно которой ведущую роль в возникновении болезни играет патоген и теорию среды, по которой патоген является лишь неизменным спутником болезненного состояния. Луи Пастер, французский химик и микробиолог XIX века. Антуан Бешам. Французский биолог, магистр фармации, доктор медицинских наук, профессор медицинской химии и фармации. Бактерия пришла, потому что в организме больная среда, Это два непримиримых лагеря, и каждый тяготеет к тому, что близко к его миропониманию. Современная медицинская наука, к сожалению, пошла не тем путем, видя вред исключительно в каких-то внешних факторах, не учитывая то, что среда и особенности организма являются более значимыми. Отсюда почти полное пренебрежение профилактикой, полное отсутствие интереса к здоровью. Это не громкое заявление, а факт. Такую науку, как валеология, окончательно вывели из состава медицинских специальностей, определив ее в число альтернативных направлений. А ведь это направление, основной задачей которого является комплексное изучение индивидуального здоровья человека. Вопрос. Если комплексное здоровье человека – это альтернатива, то альтернатива чему? Хорошо известно, что часть людей восприимчива к влияниям инфекционных болезней, часть нет. Приходя в определенную местность, эпидемия поражает лишь некоторых. Это внутренняя восприимчивость к внешнему агенту. Можно взять в качестве примера не модный сейчас COVID-19, а туберкулез. Если бы людей проверяли на туберкулез, то многие из них столетиями сидели бы на карантине, потому что эта болезнь довольно распространена. Просто есть люди, восприимчивые к этой болезни и невосприимчивые. Кроме того, есть понятие о состоянии конкретного организма. Человек, который болен изначально, заболеет при любых обстоятельствах. Но человек здоровый может жить в больничном бараке, и ничего с ним не случится. Если не вылечить больного по своей сути человека, то результат его болезни оформится, локализуется в соответствии с его жизненными обстоятельствами, образом жизни и наследственностью. Исходя из этих факторов, будет проявлено то или иное патологическое состояние, та или иная физиологическая болезнь, которую аллопаты называют болезнью. У одних это будет сердце, у других печень, у кого-то почки и так далее. И разная степень проявленности этого состояния. Итак, природа болезни заключена в поломке центра управления, а физические проявления патологии – лишь следствие развития болезненного состояния. И мы видим, что человек – это не тело. Я бы сказала, человек – это дух, имеющий материальную оболочку, чтобы функционировать в материальном мире. Прочтите, что писал Ганиман по этому поводу 200 лет назад. В здоровом состоянии человека духовная жизненная сила, самоуправляемая. Этот двигатель, одушевляющий материальное тело, управляет им с неограниченной властью и сохраняет чудную, гармоничную в отношении как ощущений, так и отправлений жизнедеятельности таким образом, что наш вечный, наделенный рассудком дух может свободно распоряжаться этим живым, здоровым инструментом для высших целей нашего существования. Удивительно то, как много смысла, мудрости и глубины заключено в этих строках. Дух наделяется рассудком, и вместе они строят тело для реализации в материальном мире высших задач своего существования. То есть имеется дух, который и является человеком. И имеется нечто наносное, что налипло – разум, эмоции, тело и так далее. Какие подходы к определению понятия «человек» существуют сегодня? Человек-тело. Болезнь возникла из ниоткуда и ни с чем не связана. Тело беспомощно, человек беспомощен, для него все представляет опасность. Мир враждебен. Я ни на что не годен, я могу умереть в любой момент от любой бактерии, от любого вируса. Отсюда культ аллопатической медицины, поголовной и безрассудной вакцинации, разобщение людей, которые считаются потенциальными источниками опасности. С таким подходом любой человек, которого ты встречаешь, является для тебя источником болезни, носителем каких-то опасных микроорганизмов. Человек с таким подходом будет тяготеть к любой идее, к любому человеку, любой власти, теориям, которые будут обещать ему физическую безопасность. Они становятся для него истиной в последней инстанции. Если бы нам в 2018 году рассказали о людях в крайней степени ипохондрии, которые носят маски, протирают все поверхности антисептиком, не ходят в общественные места из-за страха заболеть, то мы посчитали бы таких людей психически нездоровыми. Раньше такой подход, собственно, и считался психическим отклонением. Сегодня это называют социальной ответственностью. Ты молодец и красавчик. Человеку нестабильному, не имеющему опоры, внушить подобное можно за очень короткий промежуток времени, как показывает практика, всего лишь год. Согласно этой теории, со смертью физического тела погибает все. Все не имеет никакого смысла. Следующий распространенный подход – человек – это его мозг. Подход считается очень современным. Взрыв на эту тему произошел в нейронауке, когда технический прогресс дошел до того, что люди стали делать высокочувствительные и высокоточные приборы, позволяющие наблюдать за мозговой активностью. Мы вступили в эру нейроцентризма, который провозглашает, что познать суть человека можно, изучая его центральную нервную систему и способ функционирования мозга. Но сфера человеческого духа гораздо шире тех рамок, в которые пытается загнать нас современная нейронаука. Она так же, как и аллопатический подход к телу, имеет дело лишь с вещами, которые можно познать чувственно или с помощью приборов, только с тем, что мы видим. Ученые решили, что если им при помощи техники открылась возможность наблюдать за тем, что происходит в мозге во время осуществления мыслительной деятельности, принятия решений и так далее, то они точно знают причину принимаемых решений и возникших желаний. Но так же, как локализация болезни в определенном органе, это всего лишь результат развития внутреннего болезненного состояния. Так и то, что мы видим на томографах и прочих приборах в нашем мозге, это не причина сущего. Это следствие и сопутствующий механизм, который приводит в действие проявление нашей воли, нашего духа, который первичен по отношению и к мозгу, и к телу. Наш дух, выражая свою волю, посылает сигналы в мозг. Тот делает некоторые операции, за счет чего активизируются необходимые клетки, гормоны и так далее. И наш дух однозначно первичен по отношению как к мозгу, так и к нашему телу. Итак, что же в действительности представляет собой человек? Горячо любимый мною Джордж Витулкас выделяет три уровня человеческого существования. Ментальный, эмоциональный, физический. Мы являемся единым целым благодаря некой сущности, соединяющей эти три уровня. Это приводит к тому, что если возникает эмоция или страх, то возникают симптомы на физическом уровне. Объединяет эти три уровня биоэнергия, та самая жизненная сила, о которой писал Ганиман. Каждый из этих уровней имеет свою внутреннюю иерархию и структуру, и по отношению друг к другу они также иерархичны. Это означает, что мы устроены подобно матрешке. Самым важным в нас является ментальный уровень, то есть сфера нашего духа, нашего высшего «я», и он максимально защищен. Затем уровень эмоциональный, сфера наших эмоций, ума, интеллекта. Потом физический, наше тело. То есть нужно изрядно постараться, чтобы нанести вред тому, что так надежно защищено, потому что есть тело, которое ты можешь кидать на амбразуру существования, и оно защитит. А ментальная сфера, самое важное в нас, это, собственно, мы и есть, и этот слой не должен повреждаться никогда. Мы не должны сходить с ума. Потребовалось всего сотня лет, чтобы неправильным лечением привести популяцию к сумасшествию. Большинство из нас поражены на ментальном и эмоциональном уровнях. Мы наблюдаем это вокруг сейчас. Тревоги, страхи, все виды психологических и психических проблем и извращений – свидетельство того, что поражен наш дух. Люди за последние 100 лет очень серьезно повредили свое ментальное и эмоциональное состояние. Больше всего мы наблюдаем это в так называемой цивилизованной части мира – Европа, Америка. Мы видим, что здесь за время господства аллопатической медицины – увеличился в каких-то страшных пределах рост психических заболеваний, аутизма и так далее. Сумасшествие всех мастей сегодня не воспринимается как нечто ужасное. Как будто это нормально – на старости лет сойти с ума, не уметь себя обслужить, потерять рассудок, забыть, как тебя зовут. Хотя еще 100-150 лет назад это почиталось огромной трагедией. Сегодня же умереть в своем уме считается чуть ли не признаком святости. И все это сделала с людьми цивилизованная медицина путем неправильного лечения, заталкивания болезни все глубже и глубже, вытесняя болезни с физического уровня на эмоциональный и ментальный. Как это происходило? Люди всегда переживали, что физически болеют. Сыпь, лихорадка, инфекции всех мастей. И потому решили истребить физические заболевания, однако сделать это без последствий не удалось. Когда ты пытаешься подавить болезнь и делаешь это неправильно, как и происходит в аллопатической медицине, которая борется со следствием, не борясь с причиной, она переходит на более глубокие уровни. Несколько десятилетий назад можно было наблюдать, что в странах Азии, Африки, где не было такого количества цивилизованного влияния медицины, люди больше болели физически, но там было намного меньше психических патологий. Это важная закономерность. Именно стремление избавиться от недуга на физическом плане загоняет болезнь глубже и глубже. А глубже, как мы узнаем позже, это в сферу психики и духа, и люди начинают сходить с ума. В развитых странах большинство болезней ушло на ментальный и эмоциональный уровни. Посмотрите, то, что преподносится как величайшее достижение медицинской науки – «Вау, мы истребили корь, мы боремся с гриппом, мы победили ковид!» Делает ли людей здоровее? Имеют ли они возможность воспользоваться этим благом? Тогда как в странах Африки, Азии даже и близко нет такого количества болезней психики. Потому что там, где люди больше болеют физически, закономерно меньше патологий психики и духа. В начале 20 века люди не знали современных проблем. Не было психоанализа, которым лечат ментальный уровень. В конце этого же столетия психотерапевтов стало очень много. Что думает по этому поводу Джордж Витулкас? У человека всегда есть страхи. Он переживает, тревожится. Ментальные страдания не сравнить с физическими. От своих мыслей ты никуда не уйдешь. И что же с этим делает психоанализ? Вместо тревожных мыслей человек начинает думать, а почему его это беспокоит? И появляется. Родители виноваты, недолюбили, бросили и так далее. И пока он в этом копается, тревога уменьшается. По сути, запускается компенсаторный механизм, который ничего не лечит, заставляет смириться с тем безумием, которое с тобой происходит. Это, конечно, камень в огород психоанализа. Он, пусть неосознанно, пропагандирует в некотором смысле беспомощность и безволие человека. Если психика и ум в дисбалансе, на это есть какие-то причины, которые мы ищем в раннем детстве. А когда находим их, то понимаем. Со мной такое происходит, потому что когда-то случилось нечто, и перекладываем ответственность с себя на кого-то, ставим психику выше своего духа. Проявлением духа в жизни человека является проявление свободной воли. Мы же таким образом подавляем свою волю. А твердый дух и воля – самое главное в человеке. Здесь я соглашусь с мнением известного психолога Виктора Франкла. Виктор Эмиль Франкл – австрийский психиатр, психолог, философ и невролог, бывший узник нацистского концентрационного лагеря. Возможно, вы знакомы с этим удивительным человеком и автором. Он прошел концлагерь и остался верен себе. Еще до немецкого плена он писал о том, что часто человек не может изменить то, что с ним происходит. Но самое важное, что в нем есть, это его воля. Она не сгибаема никакими внешними обстоятельствами. И если человек не может выбирать, что с ним может происходить, то он может выбрать способ реагирования. Это ключевой тезис его теории, его манифест в мир. И судьба как будто решила испытать его на прочность и верность убеждениям. Он попал в концлагерь и очень успешно прошел это испытание, еще больше утвердился в правильности своей теории. Впоследствии он выпустил много книг, в которых рассказал об этом исключительном, ужасающем опыте. К сожалению, классический психоанализ учит нас обратному. Мы реагируем так, как должны реагировать по законам устройства психики. Я ни в коем случае не отрицаю психоанализ, помощь психологов, психосоматику, но я хочу заметить, что знания, содержащиеся в этой популярной нынче психосоматике, уже являются частью классической гомеопатии. Она рассматривает человека исключительно в триединстве. Да, неплохо, что вы ходили к аллопату лечить хроническое заболевание, а не получив результата, пошли искать психологические причины болезни. Это уже расширение, это уже более комплексный взгляд на проблему. Однако такой подход все еще нельзя назвать холистическим, потому что, так или иначе, тело отдельно, эмоции отдельно, дух отдельно. Гомеопат же лечит сразу все. И более того, с учетом, что симптомы имеют тенденцию перемещаться между уровнями, когда болезнь будет выходить из эмоций на физику, например, на фоне лечения уходят страхи, но начинается серьезный цистит. Гомеопат будет знать, как это лечить. Для меня это очевидный плюс в копилку моего любимого метода. Психоанализ направлен на ментальный уровень, но на других уровнях тоже есть методики воздействия. Например, на эмоциональном уровне таким методом может быть эмоциональное потрясение, позитивный шок, влюбленность, например, может приводить к восстановлению всего организма. Но ты находишься в зависимом положении от внешних факторов, как в случае с психоанализом. О том, какое воздействие оказывается на физический уровень, я думаю, говорить не стоит. Воздействие грубых доз сильнодействующих химических препаратов всегда имеет влияние не только на то, что является целью воздействия, но и на все тело. А к моменту, когда тело более не сумеет удерживать патологию на периферии, то есть на физическом уровне, воздействие будет оказано и на более глубокие уровни нашего существования. Болезнь пойдет глубже. К примеру, вакцинация заставляет человека производить антитела, но какой ценой? Когда инфекционный агент попадает в организм неестественным путем, не так, как это происходит в природе, через слизистую, например, а напрямую в кровь, вы вмешиваетесь в совершенное устройство организма, меняете его функции. Пройдут ли такие глубокие изменения в организме безнаказанно? Расплатой будет рост нейромышечных заболеваний, рассеянный склероз, все виды миопатий, миастения, боковой амиотрофический склероз, аутизм. В Америке чуть ли не каждый шестой ребенок имеет расстройство аутистического спектра, и это считается нормой. Никто не пытается искать причину и уж тем более связывать это с повальной вакцинацией. В результате этих вмешательств страдает преимущественно нервная система. Переходя глубже от периферической нервной системы к центральной, это влечет за собой изменения в ментальной сфере, страхи, фобии, тревогу, ипохондрию, депрессию и все виды психических расстройств и болезней. Сыпь при ветрянке – это несерьезное повреждение, а депрессия очень серьезная. Потому что человек в депрессии не живет, у него чистое тело, но в нем нет жизни. А когда мы наведем порядок в понимании того, кто такой человек, как он должен жить и зачем, тогда будет понятно, что по-настоящему важно и страшно, а что является сущим пустяком. Физический, эмоциональный и ментальный уровень объединяются в одно целое существованием жизненной силы. Она пропитывает организм, оживляет его, пропитывает все сущее. Гомеопатия действует на жизненную силу, включает защитный механизм, и мы получаем перестройку на всех уровнях, соответственно, наилучший результат из всех возможных. Именно поэтому я пришла в гомеопатию. Я – человек, которому важно глубокое понимание иерархии, связанности всех элементов, логика, в конце концов. Гомеопатия стала для меня именно той наукой и тем методом, который действует максимально экологично, обоснованно и эффективно. Ежедневно мне приходят сообщения с вопросами «Что делать, если?» Аденоиды, рак, гайморит. Можно ли это вылечить гомеопатией? Если вы понимаете действие механизма, исцеляя ментальный уровень, который является центром управления, вы воздействуете на жизненную силу организма, то вы осознаете, что гомеопатия – универсальный метод. А вопрос «Можно ли вас вылечить?» – это уже вопрос не гомеопатии, а аюрведы или натуропатии. Кто-то обвиняет меня в безумии. Разве можно вылечить рак гомеопатией? Нужно спросить иначе. А можно ли это вылечить аллопатией? Потому что лечение – это возврат к состоянию здоровья, когда все функционирует как было. Аллопатия таких методов не использует. Это не наезд с моей стороны, это объективная реальность. Аллопатия предлагает отрезать то, что опухло, загноилось и воспалилось. И хотя это иногда действительно необходимо, чтобы спасти жизнь, кажется, что это решение проблемы. В глазах аллопата опухоль на руке – это опухоль на руке. Эта рука сама виновата, что на ней возникла опухоль. Нужно ее вырезать, и все будет как было. Но это совершенное безумие – быть убежденным, что ты кого-то вылечил таким образом. Полагать при этом, что нечто возникло в каком-то органе и совершенно изолировано от всего целого организма. Способна ли аллопатия вылечить, не отрезая, не загоняя вглубь, не подавляя? Вырезать орган – не лечение. Или, например, у тебя аллергическая сыпь, и ты уверен, что если ее замазать, все будет в порядке. Аллопатия это и предлагает – усилить функции кожи гормональными средствами для того, чтобы сыпь прошла. Куда она прошла? Это уже второй вопрос. Лечит ли аллопатия аденоиды горла? Здесь важно понять, что такое лечение – это исцеление. Поэтому вопрос нужно ставить другой. А можно ли вообще вас вылечить? Насколько глубока ваша патология? Насколько далеко вы ушли от изначального устройства вашего организма, в котором все связано между собой и которое дано вам для прекрасного функционирования вашего духа, чтобы он мог выполнять задачи своего высшего воплощения? Вылечить каким методом – это уже вопрос десятый. Есть, безусловно, состояния, в которых бессильны все. И гомеопаты, и натуропаты, и аллопаты. Поэтому вопрос «А вылечит ли меня гомеопатия?» крайне неразумен и нелогичен. Именно поэтому я настаиваю на том, что изучать логику нужно в первую очередь. Таким образом, Джордж Витулкас, Самуэль Ганиман и другие величайшие гомеопаты, говоря о человеке, упоминают существо, суть, но не тело, мозг, ум, эмоции и так далее. Человеческое существо состоит из нескольких различных частей, которые удерживаются вместе посредством жизненной силы, энергии, которая оживляет все вокруг, пропитывает все вокруг. Это нечто, выходящее за рамки живого физического организма, и решительно невозможно быть истинным целителем, если нет понимания этого. Поскольку устройство организма является иерархическим, нужно понимать, что у некоторых слоев есть соответствие на эмоциональном и физическом уровнях. Психосоматы всегда ищут вашему физическому симптому соответствие в психике. Допустим, у вас нейродермит. Это означает, глубоко говоря, наличие проблем с личными границами. Если следовать теории, изложенной Джорджем Витулкасом, высшим ступеням нашего сознания и эмоциональной системы нет соответствия на физическом уровне. Это наивысшая духовная часть в нас. Наивысшая часть сознания – мудрость, а наивысшая эмоциональная часть – чистая любовь. Истинная любовь и мудрость – это наивысшая цель, которую мы можем достичь как человеческие существа. С помощью этих частей мы имеем возможность выйти за границы нашего физического существования. Если в течение жизни мы концентрируем свое сознание на этих наивысших частях, на высшей мудрости, на чистой любви, мы можем стать своей наивысшей частью, которая неразрушима даже физической смертью. Эти части в нас, знание и любовь, становятся самостоятельной сущностью, выходящей за рамки нашего тела и сливающейся с энергией космоса, которая дает жизнь всем нам и всему живому во все времена. Важно понимать, что любовь и знание – наивысшие цели в жизни. Истинный целитель, пытаясь исцелить вас, будет концентрироваться именно на этом, на высшей цели вашего существования. Не на том, что вам больно сидеть на геморрое попой, а на том, зачем вы живете и способны ли вы служить целям, ради которых родились как человек, как высшее проявление духа. Чем сильнее рассоединение с нашим духом, с нашей высшей мудростью и любовью, тем меньше жизни остается в теле. К сожалению, до сих пор нет возможности внедрить эту информацию в современную официальную медицину и использовать ее в лечении людей. Человека лечат, как будто он только физическое тело, мешок с органами, без какой-либо связи с духом, миром вокруг, со всей Вселенной. Именно поэтому в разделе об истинном здоровье и о человеке я затрагиваю тему «Что такое человек?». Не понимая сущности человека, мы не можем рассуждать о здоровье в принципе. Все, что нам транслируют о здоровье в аллопатическом подходе, мягко говоря, не имеет отношения к действительности. Это очень поверхностный, рваный подход. Субстанция, из которой мы сотворены, содержит в себе идею смерти, мы не можем ее избежать. Может, для кого-то это будет сюрпризом, но от жизни вообще умирают. При этом люди в своем безумии одержимы идеями бессмертия, продления жизни вопреки всему. Неважно, как я буду жить, главное, чтобы я жил как можно дольше. Идея жизни и смерти неразделима. Внутри нас идет игра между жизнью и смертью, которые идут вместе рука об руку. Например, каждый день умирают и рождаются новые клетки. Так же, как позитивные и негативные эмоции, мы балансируем. И те, и другие – необходимое условие нашего строения. Человек имеет право выбрать смерть во всех смыслах. Джордж Витулкас пишет, что внутри нас маленькие дьяволы. Они оживляют нас и удерживают здесь. Иногда они становятся огромными и руководят нами. Как мы будем жить? Будем ли идти в сторону маленького зла, которое есть в нас, или будем концентрироваться на наивысшей любви и наивысшем знании? Это исключительно вопрос нашего выбора. Есть энергия, которая пропитывает и оживляет все. Это идея единства всего сущего, идея Бога, единой Вселенной. Очевидно, что эта энергия пронизывает все уровни – физический, психический и духовный. Энергия дается нам, принимая форму человека, и каждый больной ответственен за свое здоровье. В том, как он распоряжается этой энергией и как он дает этой энергии течь внутри себя. От чего зависит здоровье индивидуума? Гомеопатическая наука выделяет ряд факторов. Генетическая предрасположенность, наследственность, образ жизни, все, что мы делаем со своей жизнью, со своими мыслями, со своим духом. Внешние факторы. Аллопатия и вакцинация, что приводит к глубочайшему повреждению организма. Все это создает в физическом теле блоки, из-за чего энергия не может течь свободно и беспрепятственно, что нарушает баланс и связь. Повреждая физический организм, мы также формируем ряд блоков, о которых писал Ганиман, говоря, что мы поражены миазмами. Мы не изолированные существа, мы чувствуем эмоции и мысли друг друга, мы — часть единого поля. Чем более я чувствителен, тем больше моя связь с окружающими, с их мыслями. Если мы попытаемся изолироваться, то потеряем возможность развиваться духовно, так как высшая ступень — единение с Богом, а это предполагает единение с чем-то вне нас, освобождение от эгоизма. И первый шаг в этом освобождении — это любовь к ближнему, истинная любовь ко всему, что тебя окружает. Истинное триединство — гармония на всех уровнях. То, что на физическом уровне есть здоровье, нам ясно. Ты не болеешь, функционируешь, все окей. А что означает здоровье на уровне ума? Витулкас говорит о том, что это связанность и ясность мышления, которая не содержит внутренних противоречий. Именно поэтому я заставляю всех учить логику. Это приведет вас, прежде всего, к здоровью ума. Он также говорит, что это творческая направленность на созидание. Самые больные умы на планете, убийцы, диктаторы, маньяки, вполне могут обладать ясным и связанным мышлением, но их направленность — разрушение. Это однозначный и явный признак того, что они глубоко больны. Они заблокировали свой ум в области созидания и мечтают разрушать. Доктор Аллапат не найдет никакой патологии. Он скажет, что этот человек совершенно здоров и может лететь в космос. Но он вышел и перестрелял всех или въехал на грузовике в толпу людей. Действительно ли желание убивать, причинять страдания и разрушать — это признак здоровья? Наверняка вы уже ответили себе на этот вопрос. Это ненормально и бесчеловечно, и никак не может считаться признаком здоровья. Но что же является признаком здорового духа? Если мы говорим о том, что суть человека — это дух, он проявляется вовне посредством осуществления волевых актов, то есть выражением свободной воли. Смею предположить, что признаком здоровья духа является свободная воля, не скованная рамками страха. Почему мы исключаем страх из этой цепочки? Потому что страх не про жизнь, а про смерть. Когда ты находишься в состоянии страха или тревоги, ты пропускаешь саму жизнь. Ты пропускаешь момент, упускаешь возможности, обслуживаешь свою тревогу, утрачиваешь возможность принимать решения. Ты скован страхом, который не дает тебе желать и делать то, что хочешь, и считаешь правильным в глубине своего существа. Ты боишься поехать куда-то, потому что страшно сделать что-то. Так твоей жизнью страх управляет, а не ты сам. Ты боишься выйти на улицу, боишься заразиться коклюшем. Ты боишься всего. Страх подавляет волю, а значит и самого человека. Многие стремятся возразить, так как страх – мощный эволюционный двигатель, который нельзя игнорировать. Это безусловно, но я и не говорю об игнорировании. Я говорю, что мы должны возвыситься над своим страхом. Вопрос в том, что в нас победит – наш дух или наш страх, потому что страх подавляет нашу волю. Мы выбираем жить на уровне биологии, на уровне физического тела, как все животные, или мы все-таки выбираем человеческое существование. Как-то у меня спросили с претензией, почему вы не боитесь сглаза? Люди, которые не изучали логику, продолжают задавать такие вопросы. Они не спрашивают, почему боитесь, потому что за норму принято другое. Принято бояться, но это не норма. Страх парализует свободную волю. Человек, парализованный страхом, не способен к свободному выражению своей воли. Если ты живешь страхами, ты не живешь своей человеческой жизнью. Дух просто существует в рамках своего физического тела. Вопрос, зачем такая жизнь нужна? Если учитывать то, что наивысшей нашей частью является чистая любовь и чистая мудрость, то признаком здорового духа является истинная любовь, любовь и страсть к жизни. Посмотрите на детей. У них есть страсть к жизни, тяга к познанию, радость в моменте, стремление к различному опыту. Ребенку все в радость. Дождик капает, солнышко светит, букашка пролетела. Все в радость. Если заглянуть в глаза ребенка, это ясный взгляд. Но взрослые часто боятся жизни и стремятся загасить ее. Мой знакомый гомеопат видит по глазам детей, кто вакцинирован, а кто нет, кто пережил вмешательство в родах, кто уже с юных лет получает подавляющую терапию. Во взгляде часто уже нет жизни, она заблокирована, и, как следствие, поврежден ментальный уровень. Поэтому утрачивается радость познания. Но также взрослые зачастую пытаются задавить элементарные проявления жизни своих детей, то, как они всему радуются. Им все хочется трогать, исследовать, как в мультике «Душа» радуется всему происходящему вокруг. «Душа» в переводе на английский «Soul» — американский компьютерный анимационный фильм производства студии Pixar Animation Studios 2020 года. Как классно, как здорово, что это все есть вокруг нас. И это само по себе счастье. Истинная любовь к жизни, страсть — то, чего большинство современных людей лишены, потому что они повреждены на эмоциональном и ментальном уровнях. И их колбасит, когда они видят эти качества в детях. Они пытаются их усмирить, усадить на место. Не ходи туда, не ходи сюда, не трогай, слезь со стула, ты можешь упасть, убьешься, ты умрешь. А-а-а! Этот бесконечный страх, бесконечная тревога, не имеющие ничего общего с любовью к жизни. Страх — это про смерть. Сегодня большинство людей убеждены, что любовь к жизни — это страх смерти. Нет. Страх противоположен и любви, и жизни. У духовно здорового человека есть ключик к своему высшему «я», к божественной энергии, жизненной силе. В этой высшей части есть ответы на все вопросы. Это твой внутренний компас, который всегда знает, что хорошо и что плохо, что есть добро и зло, что нужно делать и чего не нужно. Если у человека заблокировано тело, а вслед за этим блокируются чувства, эмоции, ум, дух, у него пропадает этот источник, энергетическое поле. Подключиться к этому источнику может любой человек, содержащий свой организм в порядке и здравии. Я не нахожусь в иллюзии относительно своей квалификации и прекрасно понимаю, что люди, которые тысячами приходят на мои семинары, читают книги и пишут письма и благодарят за все, идут на жизненную искру, на любовь к жизни. Потому что большинство современных людей этого, к сожалению, лишены, часто насильственно. Увидев где-то жизнь, они стремятся туда, как бабочки на свет, и это естественно. Поэтому, разблокировав себя, установив гармонию, свободный ход энергии на всех трех уровнях, человек способен на невероятные вещи, которые большинству кажутся магией, колдовством, эзотерикой. Но к этой высшей части есть доступ у любого человека. Это наша внутренняя мудрость. Вся современная медицина сконцентрирована на физическом уровне, и смерть понимается только на уровне физического тела. Однако смерть на уровне эмоций и духа тоже бывает, и это куда серьезнее. Люди, умершие духовно, утрачивают все принципы, все ценности, себя. Развращенные соблазнами, потакая своим бесконечным страстям, они утрачивают здоровье на эмоциональном уровне. В человеке до определенной степени должна развиться чистота. Это божественное в человеке. Сегодня люди рождаются с предрасположенностями ко всевозможным депрессиям, суицидам, тревогам. Развращенные с детства, они оказываются мертвы на духовном уровне, и вылечить это практически невозможно. Потому что если повреждено ваше тело, вы так или иначе еще можете радоваться жизни. Но если погиб ваш дух, нет никакого смысла в существовании вашего тела. Что же дает нам здоровье? Например, здоровое тело дает нам некое ясночувствование. Это то, что мы способны о себе знать, как работает наш организм, ощущать комфорт и дискомфорт, норму и ненорму. Физически здоровая женщина всегда знает, беременна она или нет, без всяких тестов, в какой стадии цикла находится, когда родит. Знает, где и какой у нее блок в теле, психике и так далее. Здоровье на уровне ума, эмоций дает ясновидение. Вы называете вещи своими именами. Четко знаете, что к чему относится. На вас не действует подмена понятий или всевозможные манипуляции. Здоровье на уровне духа дает яснознание. В тебе есть истины. Ты просто знаешь, что есть правильно, что неправильно, что есть добро, что есть зло. Что бы тебе ни говорили и ни навешивали, какие бы ни нагоняли страхи, ты не ведешься. Так же, как знаешь, что я — это я. Это такие ключики, которые подсказывают нам, для чего необходимо быть здоровым и что является неизменным спутником этого здоровья на каждом уровне. Разделение и изучение. Из курса логики нам с вами известно, что деление понятия служит целям более глубокого изучения делимого. Однако, познав каждую из частей, мы закономерно должны прийти к тому, чтобы объединить их вновь в изначальную полную картину, лучше познать целый предмет. Если этого не происходит, то часть выдается за целое, и мы не имеем истинного представления об исследуемом предмете, в нашем случае о человеке. Не формируется целостная картина. В этом случае деление не служит целям, ради которых оно производится. Наблюдаем это в современной медицинской науке. Изначально нечто целое было разделено на части, чтобы рассмотреть каждую в отдельности, что само по себе здравая, адекватная затея. Изучить отдельно сердце, почки, гормональную систему – логично. Но все это не было соединено обратно и не было дано обоснование, как это все связано между собой. Разделение без обратного соединения приводит к внутреннему расколу, расщеплению и, как следствие, к противоречивым решениям, непоследовательности, спутанности сознания, отсутствию твердости духа. Это признаки нездоровья, и мы их наблюдаем во всех сферах. Мы приходим к безумию внутри себя, потому что нет порядка, нет понимания того, что ты дух и средоточие воли. Тебя колбасит в разные стороны, ты не знаешь, где правда, где ложь, как поступить, что делать. Поэтому ты вынуждена писать Виталине по каждому поводу и спрашивать: «А что это у вас на столе? А где купить? А как поступить?» Сюда же относятся все вопросы категории «А если…» Это признак разорванности, нездоровья на внутреннем, ментальном уровне. Я наблюдаю эту раздробленность во множестве ситуаций. Например, наряду с культом детей люди творят совершенно дикие вещи. Покупают ребенку модную одежду, планируют обучать в Лондоне, выбирают лучшие игрушки, но при этом игнорируют витальные потребности ребенка. Могут недельного младенца оставить с бабушкой и свалить на Мальдивы. То есть сначала ты ставишь интересы ребенка выше своих, выдумываешь ему потребности, которых у него и близко нет. Ему все равно, боди за 300 рублей или за 300 тысяч. А затем забываешь, что его истинная витальная потребность — быть рядом с матерью, сосать грудь по требованию. И эта потребность говорит ему о том, что если мама рядом, значит, все будет круто, мы выживем. Или еще одна крайность. Женщины, которые водят детей на поводках, в шлемах, сажают в манеже, говорят: «Никуда не ходи, по лестнице не поднимайся, тебе всего 3 года». Но отправляют младенца в отдельную кровать и в другую комнату со словами: «Поплачет и перестанет». Либо в сад отведут в год, пусть социализируется, привыкает к тяготам жизни. Но этому же сыночке в 30 лет варят борщи, стирают трусы и ходят за ним по пятам, сами выбирают невесту. Фитнес-тренеры, которые топят за ЗОЖ и при этом выпивают по-черному и находятся в постоянной смене цикла питания, то почти голодовка, то отъедаются, тоже пример ментального нездоровья. И эти люди говорят, что приведут тебя к здоровому телу. Они употребляют еду из банок, колют гормоны исключительно ради красивого тела, и ни о каком здоровье здесь речь не идет. Или превентивная клиника, предлагающая пластику половых губ. Да! Такую рекламу я увидела в одном из центров, в который обратилась. Как? Превентивно. Это заниматься интимной гимнастикой, вести ЗОЖ, чтобы твои ткани были в хорошем состоянии. А закачать себе туда филлеры, что-то пришить, зашить – это не превентивный подход. Или современная пропаганда заботы о здоровье не путем ЗОЖ в широком смысле, а с помощью масок, вакцин, антисептиков. Протирать все салфетками, сидеть дома – это как будто о здоровье. Но в то же время не делается ничего, что укрепит ваше реальное здоровье. Никто не запретил алкоголь, табак, фастфуд, кока-колу. Нет пропаганды того же превентивного подхода. Во время одного из наших отпусков у сына проявилась ветрянка. Мне писали: «Как я смею подвергать опасности других людей? Весь мир в опасности. А вдруг все умрут, и мы в этом будем виноваты?» Но при этом никого не смущает, что вокруг люди, которые бесконечно курят в лицо другим. И это нормально. Вы же не можете нарушать границы этого человека, потому что это его право — курить. Человек опасен, потому что у него ветрянка, а люди, которые дымят в общественных местах, нет. Подобное расщепление одновременно наблюдается. В уме отсутствие связности, ясности в мышлении, отсюда непоследовательные мысли и поступки. В сфере духа отсутствие собственной воли к жизни, отсюда стремление переложить ответственность на кого-то, не проявлять собственную волю. И на мой взгляд, только тот целитель, кто знает принципы, иерархию, структуру, что первично, а что вторично, что важно, а что нет, кто в конце концов знает, что такой человек, способен по-настоящему кого-то лечить.